выбил у городского правления деньги. По 7000 за чудище. Баланс 15000 рублей. Приятный бонус, ничего не скажешь. Я снова хорошенько попарился в бане, а вечерами пятницы и субботы осматривал библиотеку. Найти там что-то полезное для себя было непросто. В основном книги в коллекции деда представляли собой либо исторические труды, либо бестиарии, либо были акцентированы на стихийников. Так что это помещение я использовал больше для того, чтобы спокойно поработать над огромным количеством домашки, которую нам стали задавать все чаще, и улучшением заклинания контроля Мунина. С ним у меня наметился неплохой прогресс, благодаря найденной Илоной книге и еще паре трудов по анималистике из дедовской библиотеки. В них я вычитал подтверждение своей догадки. Было очевидно, что колдуны, чей дар заточен под управление животными, иногда отправляют их к своим, чтобы животное само обучалось контролировать сородичей. Сильная фишка, если на секунду задуматься. Если Мунин получит в свое распоряжение стаю воронов, то и я со временем смогу ими управлять. Разобраться бы как. Единственная сложность, из-за которой я не мог реализовать эту свою догадку, отсутствие нужных заклинаний контроля и заклинаний паразитов, которые мой питомец должен был подсаживать на других ворон. Но с книгой, добытой Илоной, дело пошло быстрее. Там были схемы, по которым можно было выстроить нужное заклинание для разных видов животных, и для птиц в том числе. Так что к вечеру субботы я уже не мог дождаться своего возвращения в Москву. Хотелось поскорее проверить, как все это работает. И, кстати, получается, я правильно сделал, что сначала велел Мунину потусоваться среди сородичей. Пусть привыкнут к моему питомцу, а потом он аккуратно начнет подчинять их себе. Правда, чем больше существ управлялись питомцем колдуна, тем чаще требовалось обновлять заклинания на нем. Да и энергии оно требовало немало. Так что от мысли подчинить себе огромную армию каких-нибудь созданий пока пришлось отказаться. После возвращения в столицу в понедельник я узнал еще одну интересную новость. После Нового года для первых-третьих курсов запускали дополнительные занятия по контролю родовых существ. Там должны были преподавать основы связи для тех студентов, кто еще не смог сконнектиться со своим родовым созданием, и для тех, кто еще плохо их контролировал. Для меня самое то, потому что прогресс с Бунгамой как шел медленно, так и продолжал тянуться бесконечной жевательной резинкой. Жаба не особо горела желанием выполнять мои просьбы и постоянно просила выпускать ее наружу. А уж здесь, в холодной Москве, ей не нравилось решительно все. Холод, люди, бетонные здания, снова холод. Как только Бунгама оказывалась призвана из кольца, что само по себе жрало прорву энергии, сразу же начинала своевольничать и менять окружающий мир под стать своим представлением о прекрасном. Так однажды она превратила участок крыши нашего дома в грибные заросли. Небольшие, правда, 20 метров квадратных, но сам факт. Там даже климат изменился на теплый и влажный, стоило лишь зайти за ближайший гриб. И что самое любопытное, эти заросли нифига не исчезли, когда я заставил Бунгаму забраться обратно в кольцо. Они 4 дня проторчали на крыше, вызывая недоуменные взгляды прохожих, а управляющая компания наняла специальную комиссию для расследования, кто решил побаловаться с магией. К счастью, к их приезду грибные джунгли исчезли сами собой. Я спрашивал жабу, отчего ей так не нравится в своем собственном карманном измерении, и в ответ всегда получал одно и то же. Это не настоящее. Ну и как вот это понимать? Попытка отыскать хоть какую-то детальную информацию о рукотворных урочищах или структуре артефактов, в которых хранились родовые существа, не привела ни к чему хорошему. Вторая тема так и вовсе являлась запретной, но тут хотя бы было понятно почему. За 2 дня до шабаша состоялся первый чаробольный матч Академии между командами стихийного факультета и факультета артефакторики. В Арканами любили этот вид спорта, так что на игру пришла большая часть Академии, да еще около 1000 приглашенных человек извне. И глядя на них, я понял, что стихийников поддерживает масса людей. За них болело 5 сотен человек, не меньше. Наша команда, которая пошла на этот матч в полном составе, да еще и с тренером, только хмурилась. Не только из-за сумасшедшей поддержки с трибун, а еще и потому, что стихийники безжалостно раскатывали не самых слабых артефакторов. Команда Черномора играла жестко, по-злому, и они были вполне довольны собой, судя по постоянным улыбкам на их лицах. Что примечательно, в команду таки взяли Львова, и что еще неприятнее лично для меня, играл этот мажор вполне себе неплохо. Он был атакующим, отлично понимал действия команды, хорошо контактировал с мячом и красовался перед трибунами каждый раз, когда забрасывал мяч. На секундочку, 4 из 10 голов принадлежали ему. Как итог, артефакторы проиграли с треском, кое-как умудрившись забить всего 2 мяча. «Надеюсь, сломаю этому понторезу ногу, когда мы столкнемся на поле», — процедил Арс, глядя на то, как довольно его недруг покидает поле, махая каким-то девчонкам. В руке Кабанов сжимал свой чароид. «Да, артефакт мы все-таки починили. Не без помощи Левшова и его разрешения пользоваться техникой Академии. У Грохов в сумме больше 20 часов. Задерживаясь по вечерам, отыскали все парные части и соединили их. Арс частенько оставался в мастерских со мной, пока я занимался заказами Академии, и, обучившись пользоваться МР-шлемом и тонким паяльником, 3 осколков собрал сам. Конечно, некоторые части чароита отсутствовали, но Левшов, осмотрев нашу работу, дополнил артефакт, купленный нами энтовской смолой. Кровь лесных жителей из глубин тайги заполнила пустоты и связала растрепанные части. Теперь дух в этом каменном шаре был слабее, но он оставался целым, а янтарная заглушка придала артефакту дополнительный шарм. «Не знаю, как тебе и благодарить», — в который уже раз произнес Арс, когда мы уходили с поля после матча стихийников и артефакторов. Аня умотала чуть раньше, незадолго до окончания матча, сказав, что у нее репетиция группы. «Да брось, мы ведь друзья». «Ты заступился за меня перед Львовым, хотя мы еще даже не были знакомы», — начал загибать пальцы Кабанов. «Потом отыскал во время испытания и вытащил оттуда. Теперь еще и подарок деда починил. Марк, я твой должник уже в 3-й раз. Если могу что-то для тебя сделать, ты только скажи». «Даже не знаю, что мне от тебя нужно», — фыркнул я. «Разве что не хренач так по голове во время тренировок». Он рассмеялся. «Как же ты тогда запомнишь, чему я тебя учу?» «Резонно». «Ну вообще я серьезно». «И я тоже. Мы друзья, Арс, и ты ничего мне не должен. Уверен, когда мне потребуется помощь, ты не откажешь». «Само собой». «Ладно». Я кивнул в сторону метро. «Мне надо домой готовиться. Завтра открытие магазина, и Лона уже вся извелась. Сообщениями бомбит только так. Приедешь посмотреть?» «В полдень? Нет уж, это только ты так с Белецкой общаешься, что она разрешила прогулять тебе пару. И с Аристархом». «А ты офигенно устроился, Марк. Со всеми преподавателями вась-вась. Когда надо, ушел». «Да брось, первый раз отпросился. И ничего не со всеми. Земельцев и Ванесса на меня до сих пор зубы точат». Это было правдой. Земельцев так и не проверял мои домашние задания, которые я продолжал добросовестно выполнять, а Ванесса при каждом удобном случае пыталась меня завалить на своих лекциях. Вот только старая корга не знала, что у меня опыта в целительстве поболее, чем у нее будет. Так что на ее самые каверзные вопросы у меня всегда находился ответ. Отопить меня тупыми придуманными причинами, как земельцев, декан целителей не решалась. Хотелось бы верить, потому что была умнее старика. А у меня и без того хватало забот, главным из которых на завтрашний день было открытие обновленной лавки Адриана. В этот день я кое-как отсидел 2 пары и, черкнув сообщение Белецкой и профессору монстрологии, отправился прямиком на Никольскую. Шел легкий снег. И на улице было довольно холодно, но я все же задержался у корней древа, в очередной раз прикоснувшись к ним и ощутив колебания эфира внутри. «Скоро», — пообещал я то ли дереву, то ли самому себе. «Уже скоро. Надо бы, кстати, попробовать обследовать кубок синего пламени, хотя бы примерно прикинуть, куда можно перелить находящийся в нем эфир, но это позже. Позже». Лавка Адриана изменилась до неузнаваемости. Мы вычистили ее, убрали весь хлам, сделали небольшой ремонт, и теперь она казалась очень большой и светлой, несмотря на то, что окна выходили в проулок. Света стало много. Под ногами поблескивал отдраенный паркет. Вдоль стен были установлены несколько стеклянных стеллажей с образцами. В углу имелась демонстрационная зона, на которую у меня сегодня были большие планы. А в дальнем конце помещения мы, как и хотели, сделали музейный отдел, где можно было покопаться и отыскать что-нибудь антикварное. Особо ценных вещей там не было. Самозаправляющиеся перья, старые монеты, книги, холодное оружие, слабенькие артефакты столетней давности, представляющие ценность разве что для коллекционеров. Но мы оформили все это так, что каждую древность хотелось потрогать руками. Это, кстати, не возбранялось. По центру лавки мы выставили 2 длинных стола с минеральной водой, свежим соком, шампанскими фруктами и легкими закусками. Ну, наконец-то! Стоило мне войти в лавку, как Илона, что-то объясняющая нанятой на сегодня грудастой красотке, которая должна была продавать артефакты, повернулась ко мне и нахмурила брови. «Через 30 минут открываемся, а тебя все нет». Она выглядела прекрасно. В элегантном, струящемся зеленом платье без плеч, оставляющем часть спины открытой, с распущенными волосами, в очках, с изумрудными сережками и браслетом, в туфлях на высоких каблуках. Будто утонченная хозяйка какой-нибудь картинной галереи. Впрочем, Илона такой и была. Правда, сейчас слегка нервничала. Все-таки для нее было не менее важно, чем для меня, чтобы наше предприятие заработало как надо. Ведь деньги лавка перестала приносить еще месяц назад, а Адриан полностью отстранился от ее управления. «Я вообще-то спар. Нужно переодеться». «В подсобке есть место. Это Лиза». Она представила ослепительно улыбнувшуюся грудастую блондинку. «Она будет на кассе. Так, еще двое ребят будут на улице. Ты их видел?» «Настраивают оборудование», — кивнул я. «Значит, с розыгрышем призов решено. Сейчас выдам одному из них листовки. Пусть ходит по Никольской и раздает». «Хорошо». «У тебя все готово? Для твоего... представления?» «Само собой», — усмехнулся я. «Ради такого люди и захотят сюда прийти. Кто откажется жахнуть дворянина мощным заклинанием?» «Вот это слегка сомнительно». Я понимал ее опасения, но сам ничуть не переживал. Главной программой нашего открытия должна была стать демонстрация продаваемых артефактов. А так как нанять для таких целей человека было очень дорого, я решил сам стать тем, на ком проверяют мои изделия. Даже прикупил для этого несколько атакующих артефактов, которыми будет разрешено пользоваться покупателям. Плюс взятый в аренду на сутки МР-шлем, для которого Левшов составил специальную программу, позволяющую испытать ощущения от действия артефактов на себе или поиграться с заряженным ими врагом в довольно живой иллюзии. Что с рекламой в сети? Сайты работают, таргет зарядили по полной на ближайшую неделю, из тех денег, что ты оставил. Предзаказы? По 10-15 амулетов из каждой партии забронированы на сегодня-завтра. Ну, хоть что-то. «А если мы продадим все, Марк?» Илона вдруг прикусила губу, и ее глаза расширились от ужаса. «Что, если все купят?» «На такой случай». Я протянул ей вторую сумку, которую принес в руках. «У меня есть еще по 10 экземпляров. Последние 4 дня ночами изготавливал». «О, это отличные новости!» Она дала мне 5 и забрала сумку. «Уберем на склад, но все же...» «Илона, успокойся». Я взял ее за плечи, коснувшись ладонями оголенной кожи, бархатистой и горячей. Ни один магазин артефактов такого масштаба не продает по 200 амулетов в день. У нас чуть более другой путь, ты же помнишь. Это все? Я обвел рукой зал. Только чтобы заработать первые деньги. Вам рассчитаться с долгами, мне вложиться в более элитное и дорогое производство. Даже если мы все продадим сегодня, ничего страшного. Наоборот, сделаем из этого инфоповод и растиражируем вирусные новости в сети, мол, настолько крутая лавка, что приходится записываться к ним в очередь. Она кивнула, немного успокаиваясь. Ладно. Да, ты прав. Я улыбнулся и пошел переодеваться. На самом деле мысль о том, чтобы без перерыва делать простые артефакты и толкать их маленькими партиями, даже не приходила мне в голову. Это было нужно только для получения первоначального капитала и постоянного притока небольших денег. Буквально, чтобы вносить в банк ежемесячный платеж за родовое существо. На деле же я планировал нанять пару-тройку пряморуких студентов, чтобы простые артефакты делали они, а сам хотел заняться проектами посерьезнее, вроде тех стульев, над которыми мы работали с Левшовым. Времени на подобные артефакты будет уходить не сильно больше, но прибыли от них многократно возрастут. Естественно, придется получать новые разрешения, а для этого нужно будет сдать экзамен по артефакторике и сделать еще кое-что. Так что в ближайшие месяцы придется довольствоваться более простыми изделиями. Раздумывая над этим, я вышел из тесной подсобки, в которую мы скидывали весь хлам, который продавали онлайн. В этот момент на улице заиграла музыка. Послышались призывы нанятого человека, и я усмехнулся. Ну что ж, время делать деньги. Глава 14. Мы будем делать бизнес. Мы будем делать бабки. К моему удивлению, первые посетители появились сразу после открытия. Сначала начали заходить те, кто оставлял предзаказанные артефакты, а следом за ними, поддавшись общему интересу и зазывалам на улицах, в лавку начали заглядывать и случайные прохожие. У всех на лицах было выражение крайнего удивления. Еще бы! Когда в неказистом проулке обнаруживаешь вполне современный магазин, о котором никогда не слышал, и там угощают закусками с шампанским, не мудрено удивиться. Потенциальные покупатели быстро налетели на наш импровизированный фуршет. Ох уж эта любовь к халяве. И мне пришлось вытаскивать из подсобки новые бутылки с напитками и новые нарезки фруктов. Благо мы с Илоной предвидели, что так все и будет, и хорошо подготовились. К тому же это сыграло свою роль. Настроение вошедших с прохладной улицы посетителей быстро улучшалось, и они принимались расспрашивать Илону и Лизу о представляемых артефактах, гулять вдоль стеллажей, обследовать музейную комнату. Почти все, узнав, что через пару часов будет проводиться розыгрыш призов, заинтересовались и этим. Очень быстро лавка заполнилась народом, и первые покупатели потянулись к кассе, выбирая то один, то другой амулеты. Особенно их заинтересовали демонстрации. Светильниками занималась Илона. Она показывала особенности их работы и расписывала так, что я и сам купил бы парочку. Всем без исключения понравилось, что в них вшито настраиваемое левитирующее заклинание, позволяющее превратить светильник едва ли не в дрона и целый год бесплатного подзаряда. Это была моя гениальная бизнес-идея. Мало того, что повторить заклинание с супернизким расходом магии у других производителей получится не сразу, так еще и подзарядка будет редкой. А для меня и вовсе бесплатно. Просто потому, что для этого мне нужно будет всего лишь вытянуть из кого-нибудь немного энергии и сохранить в кристалле, а потом использовать. С большими объемами продаж я бы запарился, но пока их немного, вообще без проблем. Еще гостям обновленной лавки Адриана понравились стенды с лечилками. Чтобы организовать их как нужно, мне пришлось побегать по больницам и моргам, получить пару разрешений на использование человеческих тел, но оно того стоило. Две человеческие руки, присоединенные к артефактам, сдерживающим гниение, лежали на отдельных столах с закрепленными на пальцах лечилками в виде колец. А рядом лежал целый арсенал мясника. Тесаки, молотки, ножи, артефакт, раскаленная палочка, еще пара атакующих, но весьма дешевых изделий и даже мощный пневматический пистолет. Все это дело было закреплено на прочные тонкие тросы и накрыто заколдованным стеклом с прорезями для рук, чтобы никакой сумасшедший, если вдруг он окажется здесь, не смог взять тесак и накинуться на посетителей, появись у него такое желание. Поначалу все смотрели на эту жуть настороженно, пока какой-то молодой офицер в темно-синем кителе молча не рубанул тесаком по запястью одной из рук. Жуткая рана затянулась на глазах всех присутствующих, и офицер, все так же молча кивнув, взял мою холодную лечилку и направился к кассе. После этого вокруг стендов то и дело появлялись другие люди. Озираясь, будто бы думая, что их кто-то осудит, они наносили рукам увечья и завороженно наблюдали, как мои амулеты лечат их. Увидев, что народ уже слегка прогрет, я вышел на подиум демонстрационной зоны и взял в руки микрофон. Ох, как же хорошо, что Адриан разрешил нам убрать нахрен эту дурацкую глушилку, блокирующую работу электроники. После ребрендинга это было для нас совершенно бесполезно и даже вредно. «Дамы и господа», — произнес я. «Меня зовут Марк Апостолов, и я рад приветствовать нас на открытии обновленной лавки Адриана. Сегодня вы — наши гости. Угощайтесь закусками и напитками. Покупайте артефакты из представленной коллекции и участвуйте в розыгрыше трех призов. Сохраняйте чеки, которые вам выдает Лиза. Она стоит за кассой. А если есть какие-то вопросы касаемо работы артефактов, вы можете задать их мне или нашей обворожительной хозяйке, Илоне Андреевне». Послышалось несколько неуверенных аплодисментов. «Но зачем просто говорить, когда можно попробовать самому, верно?» Улыбнулся я и вытянул руку, указывая на стенд с закрепленным MR-шлемом и удобным креслом. «Благодаря современным магическим технологиям вы сможете лично испытать действие наших артефактов. И самое главное, безо всякого риска». «Это как?» — выкрикнул какой-то мужчина из толпы в дорогом пальто из кашемира и с лихо подкрученными усами. «Хотите узнать?» Я убрал микрофон, направился к MR-шлему и поманил его за собой. «Что ж, значит, будете первым добровольцем?» «Ну уже, уверяю, вам понравится!» Усатый мужчина не без опаски последовал за мной и сел в кресло, следуя приглашающему жесту. Я аккуратно надел на его голову шлем. «Все предельно просто, уважаемый. Сейчас вы окажетесь на иллюзорном полигоне, где сможете выбрать артефакт, который хотите испробовать. Также вам будет доступно несколько атакующих заклинаний. Система сама подскажет вам, как их выбрать. Как только будете готовы, отдайте мысленную команду, и вас атакует несколько злобных, выдуманных чернокнижников». «Это как виртуалка, что ли?» «Что-то вроде», — хитро улыбнулся я. «Но ощущения будут почти как настоящие. Правда, мы установили некоторые параметры ниже, чтобы не было болевого шока или просто сильной боли. Кстати, да, боль вы почувствуете, но только у себя в голове. Готовы к такому небольшому приключению?» «Ого, прям настолько все круто!» — удивился усач. «Ну, давай попробуем». Ровно через 5 минут восторженный 40-летний мужчина едва согласился отдать мне шлем. Так ему хотелось поиграться еще и еще. «Да это же невероятно! Какие нафиг видеоигры?» — восхищенно восклицал он, обращаясь ко всем, кто наблюдал за ним со стороны. «Вы бы видели! Там все как настоящее, клянусь! Когда в меня попали ледяной стрелой, я весь промерз до костей! Проклятье! Думал, сердце остановится!» «Не остановилось бы», — успокоил его я. «Я же говорил, что мы подкрутили настройки, чтобы не навредить нашим покупателям. Да и в сам шлем вшит амулет реанимации, на самый крайний случай». Надо ли говорить, что после такого отзыва к шлему выстроилась очередь? Ох, не зря мы с Левшовым готовили для него программу. Не зря. Вскоре это стало самое популярное развлечение, и, что немаловажно, почти половина тех, кто в нем участвовал, затем покупала мои амулеты. Впрочем, находились и скептики. «Это всего лишь иллюзия», — заявила дама в шляпке и подбитым мехом зеленом пальто с маленькой собачкой в руках. «Она не гарантирует качество ваших изделий. У них вообще есть сертификаты. Помнится, тут раньше была лавка со всяким хламом. Кто может гарантировать, что вы не собрали свои поделки из него?» «Ну, не считая того, что только идиот решится открыть на Никольской торговлю незарегистрированными артефактами». Я мягко оттеснил готовящуюся уже возмутиться Илону от женщины. «Вы можете ознакомиться со всеми сертификатами у витрин и на кассе. И, разумеется, вы правы в том, что это симуляция, хоть и демонстрирующая абсолютно идентичные эффекты и моделирующая абсолютно те же параметры, что и реальные амулеты и магия. Но для всех, кто сомневается, у меня приготовлено кое-что еще». «И что же?» — заинтересовалась женщина, поглаживая свою милую собачку. «Прошу прощения за нескромный вопрос, сударыня. Вы маг?» «Да», — с достоинством ответила женщина. «В таком случае прошу сюда». Я подал даме руку и подвел ее к демонстрационному стенду. Пара щелчков тумблерами у ее основания, и по периметру, перекрывая стены и окна, загорелся силовой щит. Увидев заинтересованность посетителей, я демонстративно отпер один из стеллажей, взял магический щит и повесил себе на шею, так, чтобы все видели, а затем встал на подиум и развел руки. «Ударьте по мне каким-нибудь заклинанием до 5-го класса». «Вы серьезно?» — недоверчиво прищурилась дама. «Это же будет нападением!» «Разумеется! И мои артефакты как раз призваны защищать от нападений. Каждый артефактор проверяет свое изделие после изготовления, и я, как конструктор этих предметов, ничуть не опасаюсь, что они не сработают. Ну же, не бойтесь!» «О, точно, если вас пугает законность, на столике рядом с вами есть соглашение, согласно которому в случае нанесения мне вреда к вам не будет никаких претензий. Все же законность нужно соблюдать». Женщина неуверенно обернулась на посетителей, стоящих позади, и те вдруг начали ее подбадривать. «Давайте, мадемуазель!» «Жахните по нему огнем!» «Нет, льдом!» «Проверьте некротикой! Она часто пробивает простые амулеты, я слышал!» «Но я... я целитель!» — неуверенно заявила женщина, прижимая собачку к груди. «Тем лучше!» — мягко улыбнулся я ей. «Рассеянная энергия света имеет очень высокое проникающее свойство. Вам ли не знать?» Она на секунду смутилась, а затем решительно вздернула подбородок. «Что ж, раз вы настаиваете...» «Только не забудьте подписать бумаги». Женщина черкнула на документах, сложенных стопкой, свою подпись. Развернулась ко мне. «Вы готовы?» «Приступайте». На миг все помещение затопило яркая вспышка. Я почувствовал, как меня врезается поток энергии, но он быстро оказался поглощен магическим щитом артефакта. В зале раздались аплодисменты. Женщина слегка смутилась и посмотрела на меня. «Вы в порядке, молодой человек?» «Разумеется!» Широко улыбаясь, я подошел к ней, снял амулет и показал кристаллик, вмонтированный в центр круглого корпуса. «Своим ударом вы опустошили его на 10%. Видите засечки? Можно отслеживать заряд». «Что ж это... внушает?» Кивнула дама, улыбаясь. «Пожалуй, я отправлю к вам мужа, он работает в полиции». «Мы будем рады, мадемуазель. Приятного дня!» Тут же нашлись еще несколько желающих потренироваться вживую. Ради подогревания интереса я предложил им кинуть жребий, и из 5 человек выиграл низкорослый и рябой студент из какого-то малоизвестного университета. Он ударил по мне мощным потоком некротики. Действительно мощным, на грани того, что мог поглотить амулет, но мое изделие справилось, хоть его заряд и опустил сразу на треть. «А вы сильны», — улыбнулся я парню. «В драке с вами связываться не стоит». Он смущенно улыбнулся, взял коробку с амулетом и направился к кассе. «Так-так-так, что тут у нас интересного?» Знакомый и такой ненавистный голос заставил меня повернуться. «Ну, конечно! Как я мог сомневаться, что мой заклятый друг Львов не постарается испортить этот день? Да, а я ведь даже не рекламировал лавку в академии. И тем не менее мажор с милированной челкой и несколько его подпевал стояли посреди зала». «Апостолов!» — увидев меня на подиуме, Сергей изумился. «Ты что, тут подрабатываешь? Аниматором на открытии магазина? Да, не думал, что у тебя с деньгами настолько все плохо. Пару сотен в час-то платят?» «Платят, не переживай. Да и потом, я занимаюсь этим ради искусства», — усмехнулся я. «Даже так?» — прищурился Львов. «Значит, позволяешь кому ни попадя бить себя заклинаниями? Не дворянское это дело, конечно. Но на что не пойдешь ради хрустящих бумажек, верно?» «Уж кому, как не тебе, об этом знать», — серьезно кивнул я. Львов скрипнул зубами. «Надо полагать, ты-то для того, чтобы выполнять желания посетителей?» «Удивительная прозорливость. Ты случаем не менталист?» Илона, заметив наш разговор, сразу поняла, что что-то не так. Она подошла ко Львову. «Могу вам чем-то помочь? Я управляющая этого магазина, Илона Кофеева». «О!» Его взгляд тут же изменился, и мне сильно не понравилось, как плотоядно этот урод смотрел на мою компаньонку. «Еще как можете, если составите мне компанию сегодня вечером». «Должно быть, вы перепутали улицу, молодой человек». Холодно отбрила она его, сразу же поняв, с кем имеет дело. «Бордели находятся в Чертаново, а за такие фривольные намеки можно отделаться не только недовольным взглядом». «Во-во, полегче!» — поднял руки и рассмеялся Сергей. «Я всего лишь хотел отдать должное вашей красоте». «Я это поняла», — пожала плечами Илона. «Но и вам лучше бы понять, что не каждая девушка рухнет вам в объятия, увидев львиный герб на куртке. Кстати, она у вас на пару размеров меньше». Услышав это, я фыркнул. Во всей академии знали, что Львов постоянно носит вещи на размер меньше, чтобы они обтягивали его фигуру, и Илона очень метко это подметила, увидев моего недруга в первый раз. Сергей смутился после этой фразы, но тут же вернул на лицо обычное высокомерное выражение. «Я вас понял. С таким сервисом, конечно, вы долго не протянете, но раз уж мы с друзьями тут... Что, серьезно можно проверить мощность амулета на этом человеке?» Он указал на меня. Я едва заметно кивнул Илоне, и она пожала плечами. «Пожалуйста, допустимо применение заклинаний до 5 класса». «О, прекрасно, прекрасно!» «Вам будет нужно лишь подписать...» «Да-да», — отмахнулся обиженный на красотку Сергей. «Эй, Апостолов, встань-ка поближе к стене. Не хочу зацепить людей». «Уж постарайся, чтобы твое магическое недержание не стало проблемой, а то расплескаешься, как обычно». Он скрипнул зубами, а я, предвкушая веселье, отошел на подиум и взял микрофон. «Дамы и господа, сегодня лавке Адриана оказал честь и посетил ее наследник знаменитого рода Львовых, Сергей. Давайте поприветствуем его». Вокруг раздались аплодисменты. Кто-то достал телефон и начал снимать происходящее. Львов, очевидно не ожидавший с моей стороны ничего подобного, на секунду смешался, но затем взял себя в руки и приветливо помахал людям. Но когда повернулся ко мне... Я увидел в его глазах огонь полыхающей ненависти. Он не понимал, какую игру я затеял, но чувствовал, что внимание на его персону было обращено не просто так. «О, Сережа, ты даже не представляешь, какой позор тебя сейчас ждет!» «Итак, сейчас отпрыск известного рода», — продолжал я собирать внимание всех, кто был в лавке. «Покажет, насколько сильна кровь Львовых. Каюсь, мне слегка не по себе от того, что мои изделия будет проверять столь сильный маг. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно?» Отложив микрофон, я взял со стенда новый амулет. Снова демонстративно надел его на шею и отошел к стене. «Прошу, Сергей», — осклабился я. «Любые заклинания до 5 уровня, какие у вас найдутся, мой амулет выдержит. Готов спорить». «Обойдемся без ставок», — пробормотал Львов и резко выбросил вперед ладонь. Пришлось слегка погрузиться в транс, чтобы успеть перехватить заклинание до того, как все остальные его заметят. По задумке Львова, в меня должно было ударить огненное копье 6-го уровня. Вот ведь сучара. Проигнорировал предупреждение. Гнилой человечек. Но я его не выпустил, сразу вцепившись в руку Сергея энергожгутами и высосав всю магическую энергию из заклинания, едва только оно начало формироваться. Фух! По помещению пронеслась крохотная огненная игла, которая даже не долетела до меня, упав на краю подиума. Я взял микрофон, с удовольствием наблюдая, как мажор заливается краской. «Господин Львов, вы, наверное, не расслышали. Можно бить заклинанием до 5-го класса. Не до 0-5-го!» Посетители рассмеялись незатейливой шутке, а Сергей покраснел еще сильнее. Впрочем, он тут же нашелся. «Побоялся задеть тебя, Апостолов. Теперь вижу, что можно не нежничать». «Да, будь любезен», — рассмеялся я. «Мне нравится пожестче». Снова взрыв смеха. Сергей, увидев, как я откладываю микрофон, собрался, снова резко выбросил руку вперед и снова обделался, потому что я снова высосал его заклинание и бросил всю освобожденную энергию вдоль руки мажора. Рукав его куртки мгновенно полыхнул огнем, потому что заклинание я высушил под магической защитой Львова. Хоть для этого и пришлось сконцентрироваться так, что на несколько секунд весь остальной мир для меня просто перестал существовать. Зато каков оказался эффект! Руку Сергея обожгло его же колдовским огнем. Он вскрикнул, сдирая с себя полыхающую куртку. Народ вокруг охнул, расступился. Дружки Львова стояли и тупили, как стадо баранов, пока он укрощал строптивое пламя. «Что ж, и у лучших из нас бывают осечки», — произнес я в микрофон, снова подняв его с пола. Сойдя со сцены, подошел к стенду с лечилками, взял одну и протянул ее мажору. «Вот, господин Львов, возьмите. Раз уж вам не удалось проверить мои щиты, убедитесь хотя бы в действенности лечилки». «Пошел ты!» — рыкнул Сергей под неодобрительный гул толпы. — Твои амулетики! Они что-то сделали со мной! Не дали нормально колдовать! — О, Сережа! Я наклонился к его уху. — Я бы на твоем месте не позорился прилюдно еще сильнее. Это тебе не подворотня у Мишки. О сегодняшнем событии все растреплют только так, и твой папочка уже не сможет заткнуть людей. Умей проигрывать. Он ударил меня по руке, отказываясь от лечилки, и злобно произнес: «Тебя ждут большие проблемы, Апостолов». Глава 15. Слабоумие и отвага. «Я хочу видеть управляющую!» «Я здесь, господин Львов», — спокойно ответила Илона, появляясь из толпы. «Чем могу помочь?» Часть гостей продолжала наблюдать за странным конфликтом. Часть, видимо, почувствовав себя неловко, продолжала забавляться МР-шлемом и обсуждать покупки. Сергей вздернул подбородок. «Посмотрите, что случилось во время вашей нелепой демонстрации! Это неслыханно! Я требую, чтобы вы уволили этого человека прямо сейчас!» «Боюсь, это невозможно». Львов противно улыбнулся и приблизился к Илоне. «Невозможно и станет существование вашего магазина, если вы встанете на сторону этого человека». Взгляд Сергея метал молнии, однако рыжую было не так-то просто пронять. Она ничуть не смутилась завуалированной угрозе. «Даже возникнет у меня такая глупая мысль, господин Апостолов является не только конструктором этой коллекции артефактов, но и моим бизнес-партнером. У нас равные права, и сомневаюсь, что он согласится на ваше предложение уволить себя же». «Абсолютно точно нет», — покачал я головой под смех нескольких человек. «В таком случае у вас будут проблемы. Вряд ли магической инспекции понравится...» «Вряд ли магической инспекции понравится, что вы атаковали дворянина при стольких свидетелях», — перебил его я. «На демонстрации», — фыркнул Львов. «Согласие на которую вы отказались подписывать», — пожала плечами Илона и взяла со столика стопку бумаг, тряхнув ими в воздухе. «Мы надеялись на вашу порядочность, но если разговор пошел таким образом...» Львов, поняв, что его обвели вокруг пальца, несколько секунд злобно нас разглядывал, а затем резво развернулся. «Идем», — бросил он своим подпевалом, а они исчезли за входной дверью. «Ты просто невероятно», — почти касаясь губами уха Илоны, прошептал я. «Такая бесстрашная. Быстро схватываешь». Я увидел, как ее шея покрылась мурашками. В Впрочем, рыжая тут же отошла на шаг и, повернувшись, подмигнула мне. Пожалуй, это стало последней каплей нашего удачного открытия. Качественные и уникальные артефакты есть. Оригинальные и слегка жутковатые демонстрации есть. Возможность ударить дворянина магией есть. Розыгрыш призов есть. Светская потасовка есть. Уверен, уже к ночи некоторые сайты будут пестреть новостями о дебоше отпрыска известного рода в новой артефактной лавке в самом центре столицы. Ха, сам того не зная, Львов сделал мне бесплатную рекламу. Идиот, что тут скажешь? За следующую пару часов я провел еще несколько демонстраций, пару раз побыл мишенью и провел розыгрыш призов среди тех, кто уже купил артефакты. После этого мы объявили, что на сегодня магазин завершает работу. Довольные посетители хотели продолжения, но под моим натиском все же направились к выходу, радостно обсуждая интересную программу. Мне пришлось едва ли не силой отбирать МР-шлем у последнего дорвавшегося до него парня. Когда я выпроводил за двери его, мы рассчитались с Лизой за смену, отправили ее домой и, наконец, заперли дверь. «Фух», — выпалила Илона, доставая из-под кассы непочатую бутылку красного вина. «Кажется, все прошло неплохо». «Согласен», — улыбнулся я, усаживаясь прямо на кассовый стол. Легким щелчком выбил пробку, принял два бокала и разлил по ним рубиновый напиток. «Не считая визита этого идиота, Львова. У вас с ним конфликт, да?» Смотрели друг на друга так, будто готовы были растерзать. «Удивительно, но ты, похоже, одна обратила на это внимание. Для остальных все выглядело слегка иначе». «Ты не ответил». «Ну, да, мы слегка на ножах». «Из-за чего? Девушку не поделили?» «Нет, просто он конченый урод и ведет себя так же». «Я заметила. Надеюсь, у нас с ним проблем не будет? Семья у него так-то влиятельная». «И ты все равно огрызалась с ним?» «Мы же друзья». Илона пожала плечами. «А он, ты сам сказал, урод, и я это сразу поняла». «Всем бы такую прозорливость», — фыркнул я. «Нет, думаю, ничего он не сделает без разрешения папочки. А тут не настолько идиот. Со мной же до сих пор все в порядке». «Надеюсь, что все будет так». «Не переживай, если возникнут какие-то проблемы, я с ними разберусь. Давай лучше посмотрим, сколько артефактов мы сегодня продали». «Давай прикинем». Илона отпила вина, прищурилась от удовольствия и заглянула в терминал, лежащий на столе. «Простые лечилки 17 из 30, холодные лечилки 10 из 30, магические щиты улетели почти все 23 из 30, и твои особые светильники 22 из 30, и еще 5 забронированы на ближайшую неделю». «Офигенный результат!» — обрадовался я, делая скупой глоток. «Это получается... 42 500 за простые лечилки, 20 за холодные, 80 500 за магические щиты и 110 за светильники. Итого 253 000 за первый день. Фух!» «Быстро считаешь», — приподняла брови Илона. «Математика на уровне 3-го класса», — фыркнул я в ответ, допил вино из своего бокала и снова потянулся за бутылкой. Илона, также осушив свой фужер, тоже протянула его мне. «Что ж, по 126 500 каждому. Я лично окупил все свои затраты и треть получил сверху. Считаю это успех. Уверен, что все остальное мы за ближайший месяц точно продадим. И если правильно разрекламируем лавку, такой уровень дохода сохраним на ближайшие полгода». «А потом?» «А потом посмотрим. Пока сосредоточимся на ближайших делах». Мы легонько чукнулись бокалами, которые столкнулись с приятным мелодичным звоном. Илона, сделав глоток, отключила терминал, обошла стойку, встала рядом со мной, облокотилась и чуть отклонилась назад. «Знаешь, Марк, я рада, что в начале осени ты заглянул в наш магазин. И еще больше рада, что ты не дал тем уродам отобрать его». Я вопросительно приподнял брови. «Ой, да брось!» — рассмеялась рыжая. «Дедушка не умеет скрывать такие секреты. В первую неделю после того случая он только и говорил о том, какие нынче еще встречаются достойные молодые дворяне. А вытянуть из него остальное стало делом техники». «Постараюсь запомнить, какая ты дотушная. Того и гляди, начнешь узнавать мои секреты». «А их много?» «Ты даже не представляешь», — рассмеялся я. Рыжая тоже улыбнулась. «Если серьезно, то я согласна с дедушкой. Сейчас дворяне большей частью, не в обиду будет сказано, такие, как этот Львов, который сегодня заявился. Высокомерные сволочи или ленивые засранцы, а ты... как будто бы другой». «Польщен?» «Спасибо, что помог нам. И тогда, и с обновлением магазина». Что-то в ее голосе понравилось мне. Что-то, что разрывало наши обычные деловые отношения. «Не за что. — ответил я, соскакивая со стойки и пристально глядя на Илону. «Я, как ты понимаешь, испытывал во всем этом вполне корыстный интерес». «Хочешь сказать, что думал только о деньгах?» «Исключительно о них». «Ну, пока не познакомился с тобой», — улыбнулся я. Она фыркнула, но я заметил, как щеки рыжей покраснели, и приблизился еще немного, вставая практически вплотную к девушке. «Даже не буду спрашивать, какие у тебя в голове сейчас крутятся мысли?» Она отставила бокал в сторону и посмотрела прямо на меня. «Почему?» «Потому что все вижу по глазам, Марк». Я наклонился вперед, уже предвкушая вкус ее губ, и в этот момент в большое окно на входе что-то с треском врезалось, заставляя нас вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. «Что за...» За вторым окном мелькнул огонь, и об стекло разбился коктейль Молотова. Следом за ним огнем брызнули еще несколько, а затем мощным ударом кто-то вынес дверь с петель. В помещение заскочили трое парней в темных бомберах, карго-штанах, шапках, с масками на лицах. Двое из них держали в руках зажженные коктейли Молотова, а у третьего была бита, но, увидев нас, налетчики замерли, как вкопанные. «Вы вошли не в ту дверь, придурки», — спокойно произнес я и щелчком погасил пламя на коктейлях Молотова. Только и произнес главарь, прежде чем Илона изящным воздушным заклинанием вырвала у него из рук биту и заставила ту ударить своего владельца по ребрам. Парень всхлипнул и осел на пол, но прежде чем я успел атаковать его подельников, один из них бросил под ноги что-то маленькое, и все помещение мгновенно погрузилось во тьму. «Ах ты, тварь!» — выругался я, пытаясь разметать тьму потоками воздуха, но ничего не получилось. От выхода донеслись стоны, шорох, и я направился на звуки, крикнув Илоне: «Оставайся тут и вызывай полицию!» Напоровшись в непроглядной тьме на пару стендов и кресла для МР-демонстрации, я ощутил дуновение холодного воздуха и через пару секунд вывалился из входной двери. Тьмы за ее пределами уже не было, а из-за угла доносился топот тяжелых ботинок. «Какой момент обломали, сволочи!» Погасив пламя, пожирающее старые деревянные рамы окон, я рванул следом за убегающими ублюдками. Неслись они быстро. Стоило только выскочить на Никольскую, как я успел заметить только мелькнувшие в ближайшую подворотню тени. Молодая парочка, которую бандиты снесли с ног, громко ругалась, пытаясь подняться на ноги. Побежав следом, я мигом оказался в переплетении дворов и узких проходов между ними. К несчастью, у напавших на лавку была фора, и они почти сразу скрылись из моих глаз, а шум большого города заглушил их шаги, и я потерял козлов, не успев начать погоню. «Проклятье!» — выругался я, остановившись среди старых зданий. «Сейчас бы дрон!» Как будто в ответ на мои мысли в голове раздалась знакомая кар. «Мунин!» Я завертел головой, но вблизи пернатого не было, однако он явно находился где-то поблизости. Сосредоточившись, я активировал наше заклинание связи. Мир подернулся рябью, и в следующую секунду я переключился на зрение ворона. Он парил в небе, наблюдая за погружающимся в сумрак городом. «Так, где же я, где же? Ага, вижу!» «Снижайся и осмотри квартал к западу от меня!» — отправил я мысленную команду, надеясь, что 100 метров нашей связи хватит, чтобы обнаружить уродов. Мунин каркнул и заложил вираж, так что я покачнулся. Надо чаще пользоваться таким зрением, все никак не привыкну. Внимательно вглядываясь в скрывающиеся в сумерках проулки, я вдруг увидел, как двое здоровенных парней тащат под руки третьего. Они направлялись в сторону Китай-города. Есть! Я разорвал связь с Муниным, но перед этим дал ему приказ держаться надо мной, а затем рванул вслед за бандитами. В метро эти дебилы не спустились, хотя это было бы умнее всего. Вместо этого продолжили шариться проулками и дворами, и я, пристроившись за ними, не стал нападать сразу. Вместо этого проводил недоумков до глухого места между собором Петра и Павла и Троицкой церковью, и не прогадал. На небольшой безлюдной аллее они остановились. Поозиравшись, присели на скамейку, мне пришлось вжаться в нишу между домами, чтобы оставаться незамеченным. Но как только бандиты убедились, что вокруг никого нет, принялись что-то с жаром обсуждать. Вокруг придурков было открытое пространство, и подобраться ближе не было никакой возможности, но это у меня. Я снова соединился с Муниным и велел ему сесть на дерево с облетевшей листвой, под которым пристроилась троица. «Балина с Костян! Сказали, никого не будет, а там два колдовца!» «Тёлка зачетная!» «Да заткнись ты, баран! Она б твою кочерышку одним взглядом вырвала!» «Да я так!» «Так! Как же больно, кажись, ребра сломаны!» «Да трещина может. Хочешь, тебе так же сделаю?» «Тихо, парни». Третий парень, пепельноволосый, с невзрачными серыми глазами и тонкими губами, осмотрелся. Надо двигаться дальше, пока тут менты облаву не устроили. Слышишь сигналки, что ли, мутный? Сиди ровно. Те, пока мусоров дождутся, мы уже далеко будем, — заметил второй. Конопатый мальчишка лет 17. Да уж придется, — сплюнул главарь, держащийся за ребра. У нас теперь проблем выше крыши. Думаешь, будут искать? Думаю, что куда хуже, что мы ни хрена не сделали. Магаз почти не покоцали, послания не оставили, считай. Недоволен будет он, как недоволен. Нашел работку, Мутный тоже сплюнул себе под ноги. Знаешь, Костян, иди ты нахер с такими приколами, понял? Чё? Топор через плечо, чё слышал, я не при делах. Знал бы, что надо будет лавку мага громить, хрен бы согласился. А ты, гнида, ни слова не сказал. Деньги, деньги. Ну и подавись этими деньгами, если получишь, а мне жизнь милее. Ну и катись, прорычал главарь. Потом не возвращайся. Ага. Парень встал со скамейки и быстрым шагом скрылся в подворотне. Так, ладно, этот мне не нужен. Костян, ты сам как? До больнички дойдешь? Засуетился второй подручный. Я это, мне на отметку надо. Успеть бы, ты говорил, что мы быстро, а тут... Вали, скривился главарь. Сыкло. Наберу тебя, как что будет ясно. Пока не высовывайся. Конопатый парнишка, нервно озираясь, исчез еще быстрее, чем первый. Так, ну пора, похоже. Я тихо вышел из проулка и быстрым шагом направился к Костину, стараясь приблизиться со стороны спины. Бандит что-то прохрипел, когда обернулся и увидел меня, но я хорошенько врезал ему левой, опрокидывая на землю. «Сука!» — прохрипел он. Я наступил ему на руку, не давая вытащить что-то из кармана, и с интересом поднял небольшой и сине-черный шарик. «Это что?» «Порошок мгновенной тьмы». «Любопытно. Надо разбить и все?» «Да». «Оставлю себе». Я убрал шарик в карман, взял Костина за грудки, поднял и с силой швырнул обратно на скамейку. Тот снова застонал. «Ваш бродя, отпустите!» «Заткнись! Смотри, Костян!» Услышав свое имя, он вздрогнул. «Ты конкретно влетел, связавшись не с теми людьми. К тебе у меня претензия только за обгоревшие окна. На твое счастье. Но твой наниматель меня изрядно за***л. Смекаешь?» «Нас никто не...» Я увидел, как его рука медленно поползла к поясу и хорошенько врезал парню по ребрам. Треснувшим, кстати, не сломанным. Это показал беглый осмотр. Бандит застонал и опустил руку. Расстегнув куртку, я забрал ледяной парализатор. Дешевую, но действенную игрушку, которая может заморозить человека на 15 секунд. Это я тоже себе оставлю. И ты, видимо, плохо понял. Я знаю, что ты не сам решил сжечь мою лавку. Соврешь еще раз? Я заморозил ему ногу до самого колена. Я твои причиндалы превращу в ледяную скульптуру. Потом оторву, и будешь любоваться на эту статуэтку, вспоминая былые времена. Не имейте... Ты напал на меня. Еще как имею. Не на вас! Я напал не на вас! Не ори. Кто будет разбираться? Кому поверят? Шнырю с улицы или дворянину? Он замолчал, опустив взгляд. Ну и чудно. Теперь скажи, Костян, кому ты должен был сообщить о том, что дело сделано? «Не знаю. Имени не знаю!» Увидев, как потемнел мой взгляд, зачастил бандит. «Он в маске был, а может, это просто посыльный, не знаю. Велели дождаться закрытия лавки и поджечь все, снаружи и внутри. Обещали, что там никого не будет, никто не пострадает. Дали номер, сказали набрать, как закончим». «Как на тебя вышли?» «Да за нас знают разные люди. Иногда приходят с просьбами, заданиями. Я под бамбуком хожу, вот к нему и обращаются иногда». «Так, ну и что делать?» «Вряд ли тот, кто нанял этих ребят, настолько тупой, что будет радоваться в трубку, если ему сообщить о выполнении задания. Скорее всего, номер там одноразовый, да еще и оформленный на левого человека. Чего я добьюсь, если заставлю бандита позвонить нанимателю? Ничего. Кроме того, что спугну его или заставлю замести следы. Проклятье». «Ладно, Костян», — протянул я, закончив размышлять. «Считай, что тебе повезло сегодня. Не так, конечно, как ты рассчитывал...» «Алло, полиция?» «Говорит Марк Апостолов. На магазин моей подруги было совершено нападение. Мне удалось задержать одного из налетчиков. Да, адрес в геолокации. Жду». Глава 16. Последствия. Особняк Львовых. Крылатская. 31 октября. Дверь в комнату Сергея с грохотом распахнулась и ударилась о стену. От неожиданности парень выронил маску, изображающую морду льва.